зачем тебе надо менять деньги? Бери, что есть, и поезжай!» Удивленно посмотрела на меня хозяйка. «Значит, из валюты действительно имелись только такие диски, как мне выдали, с которых магией снимались денежные знаки. Правда, принцип их работы я так и не поняла. Бронзовый диск являлся самым редким и имел самый высокий эквивалент в денежных знаках. Потом шел золотой диск, и самый маленький эквивалент оказался у серебряного. Валюта в мире Эрго только одна, общая для всех 13 государств. Вчера, помимо общих сведений, я вынесла немало важной информации и для себя лично. Из нее следовало, что я должна в ближайшие несколько дней сходить в здание совета и зарегистрироваться в специальном ведомстве. Дорады получали гражданство того государства, в которое они попадали. Ведомство выдавало мне это самое гражданство, что-то похожее на медицинскую страховку и другие необходимые документы, после чего я вольна делать все, что мне вздумается. Закончив завтраком и узнав все, что нужно, я расспросила Роду, где находится центр города и рынок. Будем надеяться, что в Талмуде все написано верно, и я найду нужное здание без проблем. Но еще помимо регистрации, мне очень надо на рынок. Вы со мной не сходите? А что с тобой идти? Ты сама не маленькая. Мне нужно, чтобы кто-то мне все объяснил. Я одна не смогу. Вдруг меня обманут. Как? Деньги украдут. Не смогут. Диски магически привязаны к тебе. И никто без твоего разрешения с них деньги снять не сможет. А если меня угрозами заставят? Ты что? Кому хочется связываться с контролем? Контроль? Служба, следящая за порядком. И что, нет преступности? Есть, конечно, но не средь бела дня. На улице среди кучи народа. Подозрительно. Решив рискнуть, я кивнула хозяйке и направилась на улицу. Взглянув на теплое желтое солнце, медленно зашагала по мостовой, раздумывая, что буду делать дальше. Я принесла из своего мира много навыков, но только некоторые могут здесь пригодиться. Конечно, между нашими мирами есть что-то общее, однако простейшие профессии не отвечают моим амбициям. В своем мире у меня были высшее образование, хорошая работа, собственное жилье. Хотелось и здесь также устроиться, но виды деятельности, которые могли мне это обеспечить, оказались недосягаемы, потому что требовали специального образования. И это подводило меня к самому желанному – Академии магии. В фантазийных книгах нашего мира это престижное заведение, в которое сложно попасть, где легко учиться и море приключений. Здесь Академия, если верить Талмуду, безусловно, престижное заведение, в которое тоже непросто попасть. Насчет учебы не знаю, а приключений, скорее всего, у меня не предвидится. Да и мир, судя по информации в путеводителе для Дорад, попался на диво спокойный. Как я поняла из краткой истории мира, последняя война здесь была лет 200 назад. И не с темной армией злодея, а с зомби. Какой-то фанатик-некромант что-то сделал, что именно я не поняла. И у него все вышло из-под контроля. Почему? Я тоже не поняла. После чего зомби полезли из могил практически по всей территории Объединенных Земель. Некоторые моменты меня смутили. Во-первых, в литературе не упоминалось, как выглядят представители рас. Не было никаких изображений. Только общие характеристики в двух словах. Во-вторых, изучая литературу, я могла прочесть все слова, но не всегда понимала смысла фраз. Это как знать, что такое квантовая физика, но не улавливать принципов ее работы. Вот и здесь я осознала только ту часть информации, которая перекликалась с моим миром. Поэтому надо опять учиться, и начну я с самого верха, а именно с Академии. Поварихой всегда смогу стать. Наверное. Денег должно хватить примерно на полгода, и это помимо платы за комнату с полным пансионом. А если буду экономить, то и на весь год. Оглядев себя, я пришла к выводу, что одежду мне менять нет смысла, только докуплю на смену и, конечно, обувь. Домашние тапочки – вещь хорошая, но на улице в них много не походишь. Занятая такими мыслями, я сама не заметила, как дошла до главной площади города, на которой располагалось здание совета. А вот нужное ведомство отыскала с гораздо большим трудом. Зарегистрировавшись и получив документы, я стала Ронер. Надеждой Ронер. Новую фамилию я нашла в книжном разделе истории и решила взять, чтобы не выделяться. Основное было сделано. Теперь я занялась насущными проблемами. У молодого человека в брюках, странном пиджаке и безрукавке из необычного материала зеленого цвета я осторожно спросила. «Спасибо большое за документы. Я так понимаю, ваше ведомство отвечает за регистрацию дарат?» «Да». Безразлично ответил молодой человек со остроконечными ушками и красными глазами. «А если мне не все понятно, куда обратиться за помощью?» «Можете спросить у меня». Не отрываясь от бумаг, пробормотал собеседник. «Скажите, где обычно дарады... кем мы в итоге работаем?» «По-разному. Последний дарад работал поваром». «Ха-ха, какое совпадение!» «А кем был последний дарад из технического мира, мы не знаем. Никаких документов не осталось». «Плохо. А что нужно, чтобы поступить в Академию магии?» «Магический дар, я думаю», — ответил, наконец, удостоив взглядом. «Видно, я удивила мужчину». «Вы не уверены?» «Знаете, я эльф не такого полета и никогда этим не интересовался. К тому же магического дара у меня нет». «Единственное, что могу сообщить, поступление состоится в последний месяц лета. За 3 месяца до него 3 раза читают вводную лекцию для претендентов». «И сколько эта лекция стоит?» «Нисколько». «Что, совсем?» Прищурившись, поинтересовалась я. «Здесь явно какая-то ловушка. Хотят меня схватить и продать аборигенам. Как может что-то быть бесплатным?» «Совсем. Странные вы дарады. Удивляетесь самым обычным вещам». «Действительно, чего это мы? Тогда подскажите, как мне попасть на эту лекцию? Вот сейчас все вскроется». «Одно уже прочитали. А чтобы попасть на следующую, зайдите через дверь отсюда и там запишитесь. Там же вам сообщат время и место. Но обычно их читают в зале городской библиотеки». «Не в академии? Ага, попался». «В Академию посторонним можно пройти только в день поступления, а он всего 1 в году. В остальное время туда могут попасть только преподаватели и студенты. Даже магам совета приходится выписывать магическое покрывало». «Магическое покрывало?» – удивилась я. «Вот если поступите, там вам все объяснят». «Значит, что-то скрывают. Ну, посмотрим. Я юрист, а нас голыми руками не возьмешь». Закончив дела, я отправилась в указанный кабинет, где на меня посмотрели удивленно. «Чем можем вам помочь, мистрис?» – спросила молодая женщина, похожая на человека, с затянутыми в пучок волосами и беспристрастным взглядом. Двое ее коллег, молодой парень и мужчина с проседью в волосах, молчали. «Я хочу подать заявку на прослушивание лекции перед поступлением в академию». «А у вас есть дар?» «Не знаю». Этим ответом я ввела в ступор всех троих. «Тогда зачем вы хотите записаться на лекцию?» Спросил младший из 2 мужчин. «Я хочу поступить в Академию магии». «Не знаю, есть ли у вас дар?» Спросил тот, что выглядел старше. «А это обязательное условие? Знать, что есть магические способности?» «Нет, но список необходимых знаний имеется», улыбнулась девушка. «Не могла бы я его получить?» «Конечно, но сначала запишемся», заметил молодой человек и достал такую анкету, что мне придется заполнять ее до утра. «Откуда вы?» «Я дарада». Вот тут я действительно их заинтересовала. Все 3 прямо впились в меня взглядами. «Тогда для вас другой формуляр». Седовласый мужчина достал листочек, исписанный только наполовину. Там все было ожидаемо. Фамилия, возраст и так далее. 5 минут, и я записана. «А список знаний?» «Дарадам надо уметь писать и читать. Если обнаружится дар, все остальное придется нагонять, если поступите», сообщила девушка. Обрадовали. «Когда будет лекция?» «На следующей неделе, в 5-й день. В библиотеке?» «Да», подтвердил молодой человек. «А само поступление?» «Через 2 месяца после вашей лекции». Тут я вспомнила, что в этом мире, как и у нас, в году 12 месяцев, но в месяце 5 недель, а в неделе по 8 дней. День состоит из 26 часов». «А из какого вы мира?» – прервал мои размышления пожилой служащий. «Из технического». Все трое переглянулись. «Тогда вам виднее, куда поступать. Раз вы попали в этот мир, значит, грядут перемены». «Да что же это такое? Прямо дискриминация по техническому признаку». Поблагодарив за помощь и взяв свои бумажки, я направилась домой. Тем более, что солнце уже клонилось к закату. Лежа в кровати, я смотрела в потолок, а сон все не шел. Я думала о родителях, друзьях, о квартире, куда никогда не вернусь, о том, когда меня хватятся и начнут искать. Я буду без вести пропавшей. Хорошо хоть завещание написала, при том, что самое смешное совсем недавно. Теперь у племяшки будет жилье. От этих мыслей у меня по щекам потекли слезы. Хоть я плакала очень редко, сейчас я прощалась со своим миром. Интересно, люди, попадавшие сюда, забывали о том, где они родились? Или тоска жила с ними постоянно? Когда слезы закончились, я заснула.